Глава 35. Когда Иван заезжал во двор, ему показалось, что в окнах квартиры, где они жили с Асей, горит свет. Но, подъехав ближе, он понял, что его воображение выдало желаемое за действительное. Окна были темными. И со дна Ивановой души начали подниматься ростки темной злобы на весь мир, препятствующие его счастью и спокойствию. Как бы ему хотелось, чтобы Ася сидела рядом на переднем сиденье, несла по обыкновению какую-нибудь веселую околесицу, периодически случайно, а может не совсем, касаясь ногой его ноги. И чтобы, когда они выйдут из машины, она доверчиво сунула в его руку свою узкую ладошку. Нет, решено. Завтра в Кайросе он поставит вопрос ребром. Или они дежурят у Дунаевой по очереди, или что? И зачем вообще дежурить возле нее? Она что, сокровище какое-нибудь? Подумаешь, кто-то подсунул скорпиона. Скорее всего, это придурочный студент таким образом демонстрирует свои чувства. Считает, если девушку напугать, то она от страха бросится на шею первому попавшемуся. Остается только им оказаться. Зайдя домой, он перво-наперво поставил на плиту чайник, а затем отправился мыть руки. За этим занятием его застал Асин звонок. На ходу вытирая ладони об рубашку, Иван бросился к телефону. «Ася, что случилось?» Голос ее был серьезным и немного грустным. «Ваня, я тут подумала...» Начало фразы не предвещало ничего хорошего, и Иван мысленно напрягся. «Как ты себе это представляешь?» – спросил он, когда Ася изложила суть своей просьбы. «Мне кажется, это совсем несложно. Пожалуйста, помоги». «Нет, это абсолютно невозможно», – сказал рыбак. В ответ голос Аси сделался совершенно бесцветным. «Ну ладно». Прошелестела она, и Иван был уверен, что сейчас, положив телефон на тумбочку, она заплачет. А еще он подумал, что, выполняя Асину просьбу, сможет увидеться с ней, заглянуть в ее глаза, а может, если повезет, зарыться лицом в ее макушку и вдохнуть аромат вербены. Последнее обстоятельство перевесило все неприятности, которые могло повлечь за собой выполнение Асиной просьбы. «Ладно, черт с тобой», — сказал он, — «попробую». За окном кончался день. Просыпались фонари. В палате дремала Инга. Ася стояла у окна и улыбалась. Как все-таки хорошо, когда где-то рядом есть человек, готовый прийти на помощь, на которого можно положиться. Дисплей телефона, поставленного на беззвучный режим, загорелся в темноте палаты золотым светлячком. «Кристина», – прочитала Ася и на цыпочках побежала к двери. «Привет», – сказала она, выскользнув из палаты. «Ты можешь говорить?» – спросила та. «Да, конечно. Как у вас дела?» «Без тебя не очень», – сказала, как отрезала Кристина. «Почему?» «Слишком долго рассказывать. Как там Инга? Ты действительно считаешь необходимым постоянно находиться рядом с ней?» «Конечно», – с горячностью заговорила Ася. «Ты даже не представляешь, что с ней было, когда пришел Щедрый. Она...» «Ася», – перебила подругу Кристина, – «твое добровольное сидение подле Инги кажется мне перебором. Причем не только мне. Говоришь, она сейчас спит?» «Спит», — подтвердила Ася. «Давай я сейчас приеду. Мы с тобой съездим в наше кафе, попьем макачино. Ты поешь нормальной еды. У меня в последнее время что-то совсем голова не соображает. Если честно, я чувствую себя не в своей тарелке, когда тебя рядом нет. Рыбак тоже сам не свой. Мы посидим немножко, а потом я завезу домой. Помоешь ты по-человечески. Ну, согласна? И Федор тоже скучает. «Давай, соглашайся». «Я не могу», – грустно сказала Ася. «Правда, не могу». «Помнишь, как мы с тобой летали на самолете в Рослань?» «Конечно», – подтвердила Ася, не понимая, куда клонит подруга. «Перед полетом рассказывали правила безопасности. Помнишь, что нужно делать при разгерметизации салона?» Ася задумалась и спустя пару минут честно призналась. «Наверное, я прослушала. Они точно про такое говорили?» «Точно-точно», – подтвердила Кристина. «В случае разгерметизации салона автоматически выпадут маски». «А, теперь вспомнила, про маски точно говорили». «И?» «Что и?» «Что нужно делать с масками?» «Надеть, конечно». «Не просто надеть, а сначала на себя, потом на детей и на всех, кто попросит о помощи. Ты же, прости меня, пожалуйста, пытаешься помочь всем, независимо от того, просят они об этом или нет, пренебрегая собственными интересами». «Ты считаешь это плохо?» «Не то чтобы плохо, нет. Но помочь всему миру нереально, поэтому нужно научиться расставлять приоритеты в списках претендентов на спасение». «Хорошо, я подумаю». Это нужно понимать так, что в кафе ты со мной сегодня не пойдешь? Прости, прости, пожалуйста. В голосе Аси звучало такое неподдельное огорчение, что Кристина пожалела о своей излишней напористости. Ничего страшного, мы с Федором попьем кофе в офисе. Я бы правда с тобой пошла, сказала Ася, только Ваня должен приехать. Ваня? Ну, тогда совсем другое дело, я пас. Но завтра в 11 ты обязательно должна присутствовать на совещании, хорошо? Постараюсь, поспешила заверить начальницу Ася. Я надеюсь. Ася вернулась в палату, подошла к окну и замерла, всматриваясь в ночь, пока в коридоре не раздались шаги Ивана.